Существует еще три других дополняющих транзакции. 2 вектор вправо — 4, 2 вектор влево — 4, 3 вектор вправо — 7, 3 вектор влево — 7 и 6 вектор вправо — 8, 6 вектор влево — 8. Все остальные комбинации представляют пересекающиеся транзакции, и в большинстве случаев этому соответствует пересечение векторов на диаграмме, например, 3 вектор вправо — 7, 7 вектор влево — 3. В этом случае два человека смотрят друг на друга, лишившись дара речи. Если ни один из них не сдается, коммуникация завершена, и они должны разойтись. Обычное решение в таких случаях — ответ 7 вектор вправо — 3, который ведет к игре «скандал» или лучше 5 вектор вправо — 5, когда оба рассмеются и пожмут друг другу руки. Простые дополняющие транзакции чаще всего встречаются при поверхностных, производственных или социальных взаимоотношениях и легко нарушаются простой пересекающейся транзакцией. В сущности, поверхностные взаимоотношения можно определить как состоящие из простых дополняющих транзакций. Такие взаимоотношения возникают при совместной деятельности, ритуалах и развлечениях. Более сложными являются скрытые транзакции, в которых участвует одновременно больше двух состояний «я». Именно эта категория является основной для игр. Продавцы, к примеру, особенно искусны в угловых транзакциях, включающих три состояния «я». Грубоватый, но драматичный пример подобной игры иллюстрирует следующий диалог. Продавец. «Это лучше, но вы не можете позволить себе ее». Домохозяйка. «Вот ее я и возьму». Анализ этой транзакции показан на рисунке 5А. Торговец, как взрослый, с прописной буквы, утверждает два объективных факта. «Эта вещь лучше» и «вы не можете позволить ее себе». На видимом или социальном уровне оба утверждения адресованы взрослому, с прописной буквы, домохозяйке, чей ответ от имени взрослого с прописной буквы должен был бы звучать так: «Вы правы в обоих отношениях». Однако скрытый или психологический вектор опытного и хорошо подготовленного продавца нацелен на ребенка с прописной буквы домохозяйки. Правильность этого предположения подтверждается ответом ребенка с прописной буквы, который в сущности говорит: «Независимо от финансовых соображений, я покажу этому высокомерному наглецу, что я не хуже остальных его клиентов». На обоих уровнях транзакции дополняющие, поскольку продавец принимает этот ответ как реакцию взрослого с прописной буквы, решившего совершить покупку. Двойная скрытая транзакция связана с участием четырех состояний «я» и обычно встречается в играх флирта. Ковбой. «Не хотите ли заглянуть в конюшню?» Девушка. «Мне с детства нравятся конюшни». Как показано на рисунке 5Б, на социальном уровне разговаривают взрослые с прописной буквы о конюшнях, а на психологическом два ребенка с прописной буквы участвуют в сексуальной игре. Внешне кажется, что инициатива принадлежит взрослому с прописной буквы, но, как и в большинстве игр, исход определяется ребенком с прописной буквы, и участников может ожидать сюрприз. Таким образом, транзакции можно классифицировать как дополняющие или пересекающиеся, простые или скрытые. А скрытые транзакции можно подразделить на угловые и двойные.